Полагаю, полученное мной право на землю, Гладиус и Балтиус скажут, кто я такой, лучше любых цензовых списков, и послужат гарантом сделки. Совсем не хочется затягивать подписание контрактуса на несколько недель, а может, даже месяцев. Повисла длительная пауза. То ли квестор решал, насколько приемлемы предложенные мной аргументы, то ли те изначально виделись ему недостаточными. Поэтому я не стал ходить вокруг да около, а сразу зашел с козырей. При отсутствии доступа к цензовым спискам, как известно, гражданство могли подтвердить свидетели. Свидетель, пусть и формальный, у меня был. Я повернулся к греку, у которого как-то нехорошо блуждал взгляд. Паримит, засвидетельствуешь мои гражданские права? Я, грек замялся, пытаясь одновременно вычислить возможную выгоду со свидетельствования и последствия от возможной лжи. Исключительно формально предупреждаю об ответственности за заведомо ложное свидетельствование. Квестор внушительно пожал плечами, сознательно или нет, но подсыпая перца. Так положено, сами понимаете, хотя господин Дарабелла прав, поручение свидетеля является исчерпывающим и достаточным. Паримит яростно заскреб макушку, мельком взглянул на меня, как будто бы виновата. «Как и квестор, я только видел твою табличку», — заявил он, с трудом выпихивая наружу слова и становясь пунцовым. Увы, возможности подтвердить или опровергнуть наличие у Квинта Дарабеллы гражданства республики я не имею. Ах ты, козел, ну и подножка. Не думал, что грек станет задерживать сделку, ему-то тоже небось хочется вознаграждение получить. Квестор густо прокашлялся. Возможно, есть другие свидетели, господин Дарабелла, ровно, медленно, будто колыбельную пел, спросил старик. Я медленно покачал головой. Нет, других свидетелей у меня не было. Ниоткуда им взяться, как и возможности предоставить выписку из списков цензора. Дела получали не самый приятный оборот. Других козырей, кроме Паримида, у меня попросту не имелось. Свидетели, которые приволокли серебро, продолжали сверлить меня глазами из-под лобья. Как-то больно недружелюбно они настроены. Только ли потому, что сейчас им не улыбалось просто так тащить мешки обратно. Слово оставалось за квестором. Тот медленно поднялся из-за стола, поправляя наряд. Подошел к одному из свидетелей и что-то зашептал ему на ухо. Слов я не слышал, да и не должен был, но в ответ мужчина отрицательно замотал головой. Скорее всего, старик уговаривал его просто-напросто закрыть глаза на отсутствие внятной документации. Но тот почему-то не соглашался. Что сказать, придется прибегать к единственному оставшемуся средству – взятке. Буквально на два слова, уважаемый верб, я подозвал квестора к себе, с глазу на глаз. Старик не стал отказывать, подковылял нетвердой походкой. Нервничал квестор куда больше моего. Уважаемый, если 5000 сестерцев помогут нам забыть это недоразумение, то я готов этому поспособствовать. Квестор вздрогнул, отпрянул от меня. Принялся уже тогой вытирать испарину с лица. Либо назовете свою сумму, я улыбнулся краешками губ. Формально происходящее было не более чем бюрократической проволочкой. Никто здесь не носил с собой документов, даже и на сделку, их просто не было таких. Да, необходимость доказывать свою правоту полностью лежала на моих плечах, но что-то подсказывало, что кругленькая сумма, названная мной, запросто может избавить от такой обязанности. Я бы и не сомневался в этом, если б только не поведение квестора и вполне очевидный отказ от компромисса со стороны свидетеля. Ну ничего, предложение сделано, осталось дождаться ответа. Сейчас мы все варились в одном горшке. Ответ не заставил себя долго ждать. Квестор, как и свидетель несколько минут назад, помотал головой. Не выйдет. Тебе не нужен контрактус? Так же тихо и сухо уточнил я. Тот не ответил. Ладно, поговорим по-другому. Проверка займет несколько недель. Если ты не зарегистрируешь сделку, я не буду ждать и найду нового покупателя. Оставаться в Помпеях не входит в мои планы. Так понятнее? Квестор попятился еще дальше. Замотал головой, теперь утвердительно, но сквозь стиснутые зубы снова процедил. Не выйдет. Он резко развернулся, вернулся к столу и как мешок с картофелем, грузно рухнул на табурет. Что же делаем и того? Голос подал тот самый свидетель, с которым старик пытался о чем-то договориться. Сделки быть, старик занырнул лицом в ладони, будто спасаясь, тщательно растер лицо цвета вареного рака и гулко выдохнул. Без должных доказательств сделки не будет, ответил он так, как я ожидал. Руки свидетелей синхронно легли на рукояти мечей, вернее, не на сами рукояти, а в опасной от них близости. А вот это уже тревожный сигнал. Я подшагнул ближе к стене. Возможно, предосторожность излишняя, и это снова говорит моя паранойя бывалого бойца. Но вряд ли у всех одновременно зачесались животы. Я же просто не хочу дать возможности зайти себе со спины. Откладываем сделку. Я сделанным изумлением приподнял бровь. Сделка откладывается, подтвердил квестор, наконец вернув себе твердость и зычность голоса. Мы вынуждены отправить одного из свидетелей для ознакомления с цензовыми списками. Иного варианта нет. Прошу прощения, господин Дарабелла, но тебе придется задержаться в Помпеях, пока нужные доказательства не будут предоставлены, либо пока ты их сам не найдешь. С этими словами квестор убрал контрактусы в сундук. Я задумался на мгновение. Из любой ситуации есть выход. У меня их было два. Первое, хотя не самое верное, атаковать, действуя на опережение. Ближнего ко мне я выведу из строя еще до того, как другие поймут, что происходит. А вот с остальными тремя придется сражаться уже с численным преимуществом не в мою пользу. Большой вопрос, на чью сторону встанет грек, нет, рискованно. Даже если мне удастся превентивно обезвредить свидетелей, уйти мне не дадут. Остается принять, что сделки не будет, закатать губу и воспользоваться вторым вариантом, сегодня же сваливать из Помпей, пока ходят пароходы. После распродажи гарума и серебра денег должно хватить хотя бы на место на корабле, а там разберусь. Ясно, вопросов у меня нет. Считайте возможным подвешивать сделку, право ваше, холодно начал я. Я же пока что прекрасно проведу время в своем имении, ожидая, когда закончатся проволочки. С этими словами я повернулся к выходу и собрался выйти. Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Имение больше тебе не принадлежит, прошелестел ядовитый голос одного из свидетелей. Я замер, медленно развернулся и процедил в ответ. Квестору, на свидетеля я не обратил внимания. Не думаю, что это понравится твоему бывшему хозяину, вольноотпущенник Корнелий. В присутствии свидетелей постановляю арестовать Квинта Дарабеллу, ответил старик. Сумму за арендную плату заморозить до выяснения обстоятельств гражданских прав. Договор признаю действительным. Схватите. Не успел квестор до конца озвучить приказ, как я сработал на опережение. Выхватил гладиус и упер его острие в сонную артерию свидетеля. Лишние слова тут были совершенно ни к чему. Не знаю, нарушал ли квестор закон своим приказом, но прямо сейчас разыгрывался худший сценарий из возможных. Остальные трое свидетелей замерли, наполовину вытащив гладиуса из-за пояса. Паримит, мелко дрожа, прижался спиной к стене. Помогать или мешать он не собирался, а просто прикинулся ветошью. Квестор же вскочил со скамьи, упер ладони в столешницу. «Одумайся». Я не успел ответить, хотя мне было что сказать, потому что в дверном проходе выросло еще несколько вооруженных охранников. Нет, тревожной кнопки у квестора в столе не нашлось. Видно, все это была продуманная акция, никто вовсе не собирался заключать сделку и отдавать мне баснословные деньги. «Опусти меч», я услышал шепот Паримида. «Совет дельный, правда не от того человека, от которого бы мне хотелось его услышать. Вариантов не осталось. Я, конечно, верю в собственные силы, но в одиночку идти против целого отряда вооруженной охраны. Пришлось медленно опустить меч. Как ни странно, но никто не кинулся забирать меч. Видно, я по какой-то причине был нужен этим людям живым. Вперед вышел головорез, все это время совещавшийся с квестором. Думаю, все это не более, чем недоразумение, господин Дарабелла. Убери оружие. Тебе здесь никто не желает зла. Я убрал меч. Сопротивляться действительно бессмысленно, а если меня до сих пор не превратили в барбекю, значит, я нужен живым. Пока ждешь новых вариантов, тактическое отступление, не трусость. Паримит, забери свою долю и извести господина о том, что сделка заключена, велел тем временем свидетель. Грек, всячески избегая моего взгляда, подошел к столу, забрал документы. Следом остановился возле одного из мешков, отсчитал сестерцы и переложил их в кожаный поясной мешочек. Делать выводы я не спешил, но наблюдать было весьма любопытно. Закончив, он двинулся к выходу, на секунду замерев напротив меня, и, все так же не смотря мне в глаза, сказал: «Прости, Квинт, мне неприятности не нужны». Я не ответил, две крепких руки взяли меня под локти и повели вон. Теплилась надежда, что поведут меня через форум, прямо через главный вход. Там хотя бы могли возникнуть вопросы у солдат, к которые меня на площади видели. Но мы миновали нужный поворот и через два коротких коридора оказались в другом конце здания. Шли не к выходу, как могло подуматься. Я мельком увидел своих рабов. Ребята успели подготовить мулов и терпеливо меня ждали. Паримит таки привел их зачем только, спрашивается, он ведь знал, что никто не позволит мне забрать серебро. Вопросы имелись, причем немало, и, полагаю, теперь у меня будет достаточно времени все хорошенько обмозговать. Мы остановились у массивной двери. Один из сопровождающих принялся ее открывать, отодвигая скрипучий засов. Второй вполне вежливо попросил все же отдать меч. Я не спорил, отдал оружие молча. Если бы у соперников стояла задача убить меня, то никто бы не устраивал подобный маскарад. «И долго мне здесь сидеть?» – спросил я. На вопрос никто не ответил. В проеме показалось неосвещенное помещение размером с кухоньку в советской пятиэтажке, и пахло оттуда отнюдь не духами, а человеческими экскрементами. Меня вежливо, но настойчиво подтолкнули внутрь, а потом дверь за моей спиной захлопнулась. Места внутри каморки оказалось еще меньше, чем показалось на первый взгляд. Эксперимента ради я расставил руки и коснулся ладонями противоположных стен. Но даже тогда, когда оказываешься в самой заднице, надо стараться искать каплю позитива. Такой капли оказалось небольшое окошко для вентиляции, совсем крохотное, но через него я получал крохи свежего воздуха и какую-никакую, но связь с внешним миром. Да, я опустился на замызганную скамью. За дверью послышались удаляющиеся шаги. Промелькнула мысль, что меня, по-русски говоря, попытаются прессануть. Видали мы такое, ведь дело-то явно не в отсрочке. Вот готов биться об заклад, что здесь другие мотивы. Скорее всего, меня хотят припугнуть самую малость и дать понять, что Рим Римом, а Помпей – это Помпей, и здесь живут без оглядки на хотелки Сулы и кого бы то ни было еще. Возможно, завтра мне предложат новый вариант развития событий. Например, сумму аренды чуточку уменьшат, раз этот в 10. В очередной раз убеждаюсь, что люди, независимо от времени, практически не изменились. Все те же самые методы я видел в 90-е на всем постсоветском пространстве. Что же, придется дать понять коллегам, что со мной такие фокусы не работают. Сидя на лавке, я помассировал виски, пытаясь сосредоточиться. Одно понятно, менять планы мне ни в коем случае нельзя. Сегодня из местного порта отходит корабль в Испанию, и кровь из носу я должен попасть на него, чтобы уже с борта помахать недоброжелателям ручкой. Другой вопрос. Как? Нет, не в смысле, как бежать из темницы, с этим особо проблем не возникнет, ночью это можно будет провернуть. А вот как это сделать так, чтобы прихватить с собой свое, деньги за участок и за проданное серебро с Гарумом? Вот это уже вопрос поинтереснее. Люблю задачки со звездочкой, чтоб их. Я откинулся затылком на холодную стену, выдохнул, когда из отверстия послышалось приглушенное и едва разборчивое. «Квинт, ты меня слышишь?» Квинт, глава 19. Слышу, я нахмурился, все-таки слова прозвучали неожиданно. Это раз. Ну а два, это главный вопрос. Либо вентиляционное отверстие умело пародировать голоса, либо я слышал оттуда голос грека. Потому нахмурился еще сильней. Слышать его я не рассчитывал. По крайней мере, не сейчас. Гадать долго не пришлось. Через несколько секунд голос прозвучал отчетливей. Как будто говоривший прислонил к отверстию губы. Это я. Паримит. Натужно пробубнили из дыры. То, что это ты, я уже понял. Я нехотя отлепил затылок от стены, сел на край скамейки. Не понял я другого, что грек делал здесь. Особенно после отнюдь некрасивого поступка в кабинете квестора. Может, окончательно протрезвел и понял, что сорвал сделку. Или наоборот, вдогонку вина выпил. Слава богам, что отверстие не заделали, и мы можем поговорить. Продолжил неразборчиво бубнить Паримит. Ты идиот, я все же ближе придвинулся к отверстию, чтобы собеседник меня лучше слышал. Уж пусть слышит все, что я имею ему сказать. Ну почему сразу идиот, Квинт, послышался искренне возмущенный голос. Обижаешь, под дурачка, значит, прикидывается. Ну, допустим, я окинул глазами, уже привыкшими к темноте, свою камеру и приметил в стене пробившийся корешок какого-то дерева. Стены здесь были земляные, вот и растительность имелась. Не поленился, выковырнул корешок, вернулся к вентиляционному отверстию, где Паримит продолжал бубнить какие-то невнятные и совершенно лишние оправдания. Кому они теперь были нужны? А главное, греку это для чего? Ты там? Да. А получи-ка тогда, упырь, блин. Я засунул корешок в вентиляционное отверстие. Заодно проверю, насколько здесь стены толстые. Гляди, ломать придется, ну или рыть. Ай, ты чего делаешь? Зубы чуть не выбил. Тьфу-тьфу, гадость. Стены оказались тонкими, и корешок благополучно угодил греку в рот. Тот пытался отплеваться от земли. Теперь, наверное, хрустевший на зубах. Ничего, заслужил, пусть помучается, козел. Окажись он сейчас напротив, так вовсе удушил бы, собственными руками. Пока же пусть живет, а корешки еще и полезные, грех жаловаться. Зачем ты это сделал? Процедил я, дождавшись, пока паримит перестанет кашлять, как заведенный. Чего творишь, меч Марса тебе в жопу, фу, гадость какая несусветная. Как ни в чем не бывало, продолжил возмущаться паримит. Ты меня подставил, али гараж. Я сказал эти слова жестко, но не повышая тон. За пределами камеры нас все-таки могли услышать. Лишнее внимание мне было совершенно ни к чему. Грек взял короткую паузу. Думал, как ответить, и за одно слово незнакомое переваривал. А как тут ответишь? То, что он сделал, обычно называется просто предательство. Хотя паримит, если отмести эмоции, ничего никому не обещал и другом мне не был, а значит, предать в принципе не мог. И я, говоря прямо, на него и не рассчитывал. Поэтому более верным было так бы и сказать, он меня кинул. «Выслушай, Квинт», — наконец, — заявил он, — «не руби с плеча сгоряча. Ты имеешь право злиться, но все не так, как ты думаешь. Выслушай, а я чем, по-твоему, занимаюсь?» — спокойно ответил я. «У меня, знаешь ли, невелик выбор в этой клете. Приходится слушать всяких идиотов. Если что, это я про тебя. Погоди, я правда не виноват. Я не подставлял тебя». Грек начал распаляться. «Понимаешь, тебя бы все равно схватили. Ни одной возможности не было для тебя выехать и вывести из Помпеи эти деньги. Допустим, но ты мог в этом не участвовать», — проскрежетал я. «А я бы за лжесвидетельство сидел с тобой на этой затхлой скамеечке», — возмутился Грек. «И не смог бы говорить с тобой отсюда. Понимаешь ли, Квинт, я все продумал и действовал на два шага вперед. Стратег, блин, доморощенный». Я набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Интересно, откуда он знал про скамейку? В остальном, говорить можно что угодно. Человека всегда характеризуют не слова, а действия, поступки. Но надо отдать должное Паримиду, он, по крайней мере, признавал, что действовал исходя из собственных шкурных интересов. Ничего в этом хорошего, конечно, нет, для меня уж точно, но и на том спасибо. Буду знать, что он из тех, кто за деньги родную мать продает. Только говорить нам больше ни о чем. Ты к чему это все ведешь? Нетерпеливо спросил я. Извиниться хочешь? Прощаю, я не обидчивый. Бывай здоров. Но паримит не уходил. Ты просто не понял. Да, из отверстия послышался вздох. Ты не понимаешь, что происходит. Иначе бы так не говорил. Просвети, уж будь добр, что там не дошло до моего разумения. Кто-то блокирует твою сделку, выпалил Грек. Видел, какая рожа была у Квестера. У него у самого глаза полезли на лоб. Я задумался. Да, лицо у Квестера было как минимум озадаченное. Если сюда приплюсовать стрессовую реакцию в виде сыпи, то очевидно, он сильно нервничал. Возможно, от того, что все шло совсем не по его плану. С другой стороны, кто может повлиять на вольноотпущенника Корнелия, когда его хозяин одержал победу и подчинил Рим? Никто не может повлиять. Тем более, что Квестер в нашем случае единственный, кто может сделку либо одобрить, либо отклонить. Рожу его я видел, наблюдал целых полчаса. Я ответил максимально безэмоционально. Только Квестер Квестером, но единственный человек, который не дал сделке состояться, был ты, Пирамид. Поэтому не надо вешать мне лапшу на уши. Не трать ни мое, ни свое время. Грек долго молчал. Чтобы понять, здесь он еще ли нет, я решил спросить. Откуда ты про скамеечку знаешь? Сам ее седалищем полировал, хмыкнул я. Было дело, сидел, да только сейчас это к делу не относится, послышался вздох Грека. Да дослушай же ты. Дослушаю, если ты не будешь строить теории заговоров и обвинять во всем рожу старика, перебил я немного раздраженно. Ты зачем пришел и чего хочешь? Получил свою часть, иди на все четыре стороны. Грехи я не отпускаю. Секунд на 10 снова повисла тишина, и я уже подумал, что мы услышали друг друга, и Грек отправился в пешее эротическое путешествие по местам не столь отдаленным. Но его следующие слова заставили меня поднапрячься. По крайней мере, прозвучали они, как гром среди ясного неба. Нашли тело Дарабеллы, раздался едва различимый шепот Паримида. Я закусил губу. «Повтори, что ты сказал». Оставалась совсем небольшая надежда, что я ослышался, хотя слова прозвучали вполне четко. Переспрашивать надобности не было никакой. «Говорю, что тело Квинта Дарабеллы Луца найдено», — проскрежетал теперь уже Паримид. Я облизал пересохшие губы. «А вот это плохо по-настоящему, хотя очень похоже на блеф, потому что труп Центуриона был мною похоронен в довольно укромном месте. Чтобы найти тело, необходимо было знать, где искать. Но и это сейчас второстепенно. Важнее, что Грек, по сути, прямо обозначал, что он в курсе моего небольшого секрета. В лоб давал понять, что знал, никакой я не Центурион. Я почувствовал, как от напряжения засвербило в горле. Любопытно, откуда только Паримид это знал. В любом случае, спорить было бы уже глупо, отнекиваться тоже. Хотя слова Паримида ставили ситуацию с ног на голову, я решил принять его утверждение за данность, и уже исходя из этого строить дальнейший диалог. «Откуда у тебя информация?» – строго спросил я. «Из надежных источников. Больше не скажу. Кто еще в курсе?» Мне следовало выпытать побольше информации из Грека, пока он, съедаемый стыдом, готов говорить. Кроме того, обычно нахрапом, застав собеседника врасплох, можно узнать немало нового. «У нас с Корнелием одинаковые источники», — ответил Грек, чуть поразмыслив. «Свидетели верба знают, сомневаюсь, они, скажем так, представляют интересы других лиц. Каких, я не знаю, клянусь Юпитером». «Ясно». Теперь замолчал я. Следовало все хорошенько взвесить. Если предположить, что свидетели представляли покупателя, и его интересы шли вразрез с интересами Сулы не то, все не то, покупателю совершенно ни к чему вставлять себе палки в колеса, это попросту глупо. Ему невыгодно, если сделка не состоится. И вариант сбивания цены тут не подходит совсем. Если тело Дарабеллы действительно нашли, то покупателю выгодно заключиться как можно скорее, со скоростью света. С другой стороны, возможно, что он боится аннуляции контрактуса. В общем, вариантов вагон и маленькая тележка. С нахрапу этот ребус не решить. Понятно лишь то, что происходящее кому-то явно выгодно. Почему я до сих пор жив? Я решил спросить у Грека прямо. Ответил он тоже прямо, и в его словах я не услышал фальши. Скорее всего, Паримид искренне так считал. «У тебя есть время до утра», — честно заявил Паримид. «Потом тебя убьют». Вот это ясность внесли. «Потом меня убьют». Я помолчал. Гонца в Рим никто не посылал, его послали еще тогда, когда мы с Исааком выехали на нашу встречу. Последовало очередное откровение. «Сейчас в Помпеи едет легионер из твоей центурии. С тобой должны устроить очную ставку». То есть, так планировалось сделать. Всплывала новая подробность. Сходу встраивать ее в собственные логические цепочки я не стал. Но если иметь в виду, что покупатель подстраховался и сразу вызвал настоящего свидетеля, стоп. Ясно, что никто в Помпеях не подозревал, что Дарабелла не настоящий. Меня изначально решили засадить в темницу, по причине желания сбить цену на участок. И стоило мне на этот развод повестись, как явился бы свидетель, который бы подтвердил мое гражданство. Либо еще версия навскидку: покупатель хотел прописать сумму аренды целиком в контрактусе и большую часть вернуть себе. Логика простая: если речь об имущественном цензе, чем больше значится цифры в документах, тем лучше. Кстати, теперь, когда новости о смерти оригинала поступили к Вестеру, понятно, отчего у него такая кислая рожа. Сделку по-хорошему стоило блокировать, а он ее, по сути, провел. По крайней мере, моя подпись на контрактусе уже стояла. Рисковый малый. Хотя и это наверняка сделано не просто так. Твои предложения? Я вернулся в реальность с прямым вопросом Греку. Я хочу половину твоего серебра за помощь. У меня его нет, и ты это знаешь. Как же ты собираешься помогать? Деньги будут. Я помогу тебе выбраться отсюда, а пока поверю на слово. Как поможешь? Я не позволил Греку уйти от ответа. Молчал он недолго. Усыплю охранника. Потом подам лошадей, мы бежим из города, разделим деньги, и разойдемся каждый в свою сторону. Навсегда забудем, что знакомы. Когда это будет? На рассвете. Так что тебе предстоит бессонная ночь, Квинт, или как там тебя зовут по-настоящему, Дмитрий Сергеевич, я, да только кому от этого легче? Я понимал, что план Паримида даже на первый взгляд выглядит хлипким. Допустим, мне удастся вырваться из темницы, но от погони будет не уйти. С немалым грузом серебра, так вдвойне. Однако не соглашаться смысла не было. Мне во что бы то ни стало следовало выйти из заточения и попасть на корабль, отплывающий в Испанию. Второго шанса точно не будет. И если цена этому будет все серебро от продажи участка, то так тому и быть. Деньги, которые приходят быстро, могут также быстро уйти. Хотя хотелось бы покинуть Помпеи, сохранив крупную сумму на кармане. Ну или, что более актуально, в кожаном поясном мешке. Карманов-то тут не было, но прежде хотелось кое-чего прояснить, хотя, в случае с Паримидом, рассчитывать на честный ответ не приходилось. «А тебе это зачем, Грек?» К моему удивлению, он снова ответил максимально честно. «Во всяком случае, смысла в таком вранье я не видел никакого. Затем, что у меня нет выбора. Мне предъявят обвинение, что я привел в Помпеи другого человека». Я кивнул. «Понято. По рукам. Есть одна просьба, Грек. Внимаю. Позови моих рабов», — попросил я. «Зачем?» — удивился Паримид. «Мне нужно забрать Балтиус». «Да зачем?» — не унимался Грек. «Подамся в найм, а центурионов ценит куда выше обычных солдат». На том мы и сговорились. Паримид пообещал, что сообщит моему велику о желании повидаться и покажет, как это сделать, но гарантировать, что тот откликнется, не стал. Мне же в данном случае гарантии были не нужны. Я понимал, что велик придет. Ему, как и мне, ровно как и Паримиду, было некуда деваться. Раб явился примерно через час точного времени, сидя чуть ли не под землей. Я не знал. Из отверстия послышался хриплый шепот велика, вырвавший меня из оцепенения. «Господин Дарабелла, ты меня слышишь?» «Слышу», я прильнул к отверстию. «Сейчас медленно поверни голову сначала вправо, а затем влево. Убедись, что тебе никто не упал на хвост». «Никого, господин. Сколько денег удалось выручить с продажи гарума и серебра?» «Не так много, как бы хотелось», начал оправдываться раб. «Сумма?» Я не стал слушать, как он будет растекаться мысью по древу. 4000 сестерциев за амфоры с гарумом и 16000 за лом серебра из виллы, отчеканил с солдатской заправкой велик. Неплохо. Понятия не имею, сколько за это добро рабы могли выручить по рынку, но сумма выглядела действительно значительной. Даже с учетом того, что, во-первых, рабы могли ее вполне сознательно занизить, а во-вторых, мне придется отдать им ровно половину озвученного заработка. «Ты ведь знаешь, что произошло», — продолжил я. Пирамид объяснил в двух словах, подтвердил велик. «Неприятная ситуация, щекотливая, господин, но заверяю, что ваши рабы останутся вам верны, чем бы все ни закончилось. Тогда послушай внимательно. У меня совсем мало времени, чтобы что-то разжевывать по несколько раз. Что прикажете делать?» Велик был весь внимание, и, набрав побольше воздуха в легкие, я начал объяснять велику то, что ему придется сделать в ближайшие часы, до рассвета. Старик внимательно слушал и, кажется, действительно понял все с первого раза, во всяком случае, ни разу не перебил и не переспросил, а затем развернулся и бросился выполнять приказания с несвойственной его возрасту скоростью. «Ну а мне теперь только ждать, что из всего этого выйдет. Распоряжения были отданы, теперь мало что зависело от меня напрямую. Мне оставалось терпеливо отсчитывать время до рассвета. Сон, кстати, как рукой сняло. Все несколько следующих часов я пялился на небольшой кружок, пятно лунного света, падающие на землю камеры, а потом началось событие, что взбесившийся мустанг поскакали галопом. Глава 20. «Эй, ты меня там слышишь?» Послышался шелест из вентиляционного отверстия. Я парил в зыбкой полудреме, но слова тотчас вырвали из пелены сна. «Слышу, слышу, будь готов», следом донеслось из отверстия. Голос, который обращался ко мне, не принадлежал Паримиду. Спрашивать, кто это, я не стал, а вернее, не успел. Всего через секунду после моего ответа послышались удаляющиеся шаги. «Ну и ладно, не особо-то и надо, я всегда готов». Я пережил затянувшуюся ночь, полную тревог и раздирающих изнутри мыслей, и настало время действий. Медленно я поднялся со скамьи, сделал несколько махов руками и приседаний. Тепло приятно растеклось по телу. Паримид не ввел меня в суть его планов, будем разбираться без подсказок. Отступать мне было действительно некуда, поэтому игру вслепую готов принять. Когда потекли долгие минуты ожидания, мне показалось, что все обман и ничего уже не произойдет. Но как бы не так, ты кто такой? Наконец, послышался из-за двери голос охранника. «Ой, простите, кажется, я заплутал, а где тут выход? Подскажете, как дальше бы происходил разговор?» «Не знаю, Из-за двери послышалась возня, вскрик, а потом и приглушенный хлопок удара. Несколько следующих секунд висела томная тишина. Я приставным шагом приблизился к двери, прислонил ухо и услышал скрип отодвигавшегося засова. Дверь открыли снаружи. Между стеной и дверным полотном появилась совсем небольшая щель. Я для порядка выждал, будет ли кто-то заходить внутрь, прислушался, но единственным доносившимся из коридора звуком было завывание сквозняка, хотя потом к сквозняку добавились шорох и тяжелый стон. Похоже, что охранника не вывели из игры окончательно. Открыв дверь, я проскользнул в коридор. Там, на расстоянии нескольких шагов от двери, на полу стоял на четвереньках один из тех мужичков, который сопровождал меня накануне. Подметал тогой пыльный пол и тряс головой из стороны в сторону, силясь прийти в себя. Выходило у него скверно. Удар охранник пропустил знатный, и под левым виском растеклось кровавое зарево. Другой вопрос, что удар вышел неточным, и охранника не свалил. Он поднял на меня взгляд, прищурился, смекнул, что происходит, но, прости, мужик, коротким ударом локтя я довел начатое греком, да им ли, до конца. Тело грузно упало на пол, подняв облачко пыли. Кстати, кинжал охранника так и остался торчать из-за пояса. Паримет сработал весьма уверенно, так что сторож до оружия не успел дотянуться. Я присел на корточки, перевернул охранника на бок, чтобы тот не заглотил язык и не подавился собственной слюной. Кинжал забрал себе. Было ваше, стало наше. Можно считать, что мы в расчете. Из темноты коридора появился паримет. Если за что-то берешься, доводи начатое до конца, я кивнул на охранника. Он мог позвать подмогу, тогда бы нам обоим не поздоровилось. Но за помощь спасибо. Пирамид выслушал с улыбкой и кивком позвал меня следовать за ним. Мы двинулись по зданию городского света, петляя коридорами. Темнота стояла такая, что хоть выколи глаз. Я передвигался бесшумно, скользя по полу и перекатываясь с пятки на носок. Грек тоже старался не разрушать тишины. Может таки, когда хочет. Другой вопрос, что остатки доверия к этому человеку, если и были, то улетучились окончательно. Интересно, кстати, как вообще Грек сумел пробраться внутрь? И кто второй, призвавший меня готовиться? Ответа я не знал, но было очевидно, что Грек работает не один и вместе с ним как минимум один напарник. Мы миновали несколько безлюдных коридоров, а потом паримет резко остановился, вскинув руку на очередном повороте коридора. Подожди. Предупреждение было лишним, я сразу увидел отблески света в конце коридора. Просто так палить огонь никто не станет, а значит, там люди. Скорее всего, у них есть не только факелы, но и мечи. Нам туда, Грек ответил коротким кивком. Справишься, где наша не пропадала. Я прислонился к стене спиной, прошел в проход, в темноте оставаясь незамеченным. А вот и секьюрити, в середине коридора, где на стене в подставке коптил факел, у двери стоя дремал охранник. Я обернулся к Греку, приложил указательный палец к губам и жестом показал следовать за мной. Мы подкрались к охраннику, спавшему, надо отметить, чутким сном. Здесь я указал на массивную деревянную дверь. Та была заперта, засов наглухо блокировал замок, подвешенный с внутренней стороны двери. Добраться до него без ключа было практически невозможно. Ну а ключ наверняка был у охранника. Либо же он знал, где его достать. Наши перешептывания разбудили мужика, тот вздрогнул, практически неслышно потянулся к кинжалу, но я опередил его. Мое лезвие в секунду легло на сонную артерию. Не стоит. Охранник предупреждению внял. Замер. Я приказал Паримиду обезоружить его. Грек тотчас забрал кинжал. Охранник не шевельнулся. Я обратил внимание, что Паримид делает все, чтобы не показаться охраннику на глаза. Открывай дверь, велел я, не убирая меча. Ключ таки оказался у мужчины. Глупо, всегда надо хранить яйца в разных корзинах. Мужик сунул руку за пазуху. Достал ключ. Я обратил внимание, что ключ полностью сделан из дерева. В темпе, ну, поторопил я медлившего охранника. Тот закивал, а вот пирамид расценил по-своему мой призыв. Подскочил к мужику сзади и выключил хлестким ударом рукояти кинжала по затылку. Выпавший из рук ключ перехватил, сунул в скважину и провернул. Прошу. Дверь с едва слышным скрипом отворилась. Я мельком изучил запирающую конструкцию. Замок, как и ключ, был деревянным. Несмотря на это, механизм смотрелся довольно надежным, просто так к замку было не подобраться. Мы зашли внутрь комнаты. Мешки с сестерциями лежали вдоль стен, и их было раза в два больше, чем мне причиталось. Пирамид не выдержал, Хлопнул в ладоши и довольно потер ладонь об ладонь. Внутри оказалось целое состояние. Тем более удивительно, что такое сокровище толком не охраняли. Один охранник, это ерунда какая-то. Это что, казна? Угу, Грека ж сглотнул от предвкушения. А еще говорил, что он не такой, как Исаак, а сам, оказывается, грабить гораст. У меня снова включился внутренний параноик. Зачем тебе в этом деле я? Прямо спросил я у Грека. Тот едва заметно посмурнел и от прямого ответа увильнул. Как я буду это в одиночку тащить? Ты разве один? Конечно, один. Знаешь ли, нет желания делиться серебром еще с кем-то кроме тебя. Я свернул разговор, понимая, что не услышу правды. Однако логическая цепочка выстроилась довольно быстро. Я во всей этой схеме был нужен лишь для того, чтобы сконцентрировать внимание на своей персоне. Иначе говоря, для отвода глаз. Потому паримит старался не попадаться на глаза охранникам. Ну а дальше не исключаю, что, сделав дело, от меня захотят избавиться. Но кто предупрежден, тот вооружен. Что с паримидом нельзя вести никаких дел, мне стало понятно еще вчера. И выводы соответствующие тоже сделаны. Берем мешки и уходим, распорядился я. Действовать предстояло быстро и без лишнего шума. Охрана обезврежена, но долго без сознания они не пролежат. К тому же тут все зависит от конкретной восприимчивости организма, так что в любой момент здесь может появиться подмога. Грек начал подтаскивать серебро к выходу, как заведенный. Я отсчитал ровно 10 мешков, все, что по сделке полагалось мне, и когда паримит потянулся за еще одним, пресек его. «Оставь, почему?» «Потому что жадность фраера сгубила», — спокойно пояснил я. «Кого?» Паримит выпучил глаза. «Говорю, мы не воры, мы забираем свое». «Ты серьезно?» Он кинул грустный взгляд на оставшиеся у стен мешки, мол, «а вы, мои красавцы, останетесь стоять здесь, и все по вине этого самодура. Как ты вообще собираешься все это нести?» Ответил я вопросом на вопрос. Грек задумался, забурчал что-то себе под нос, но, постояв, снова принялся таскать мешки. Я тоже не стал препятствовать, каждый сам за себя в ответе. Взял свою долю из 4 мешков с сестерциями и пошагал к выходу. Пошли, времени мало, скоро пересменка. По 2 мешка в руку, уже было тяжело, в том числе из-за неудобного хвата, но Париамет, которого распирало от жадности, похватал в каждую руку аж по 4. Я никак не отреагировал. Мы направились к выходу, уходить было самое время. Охранник казны уже приходил в себя. Возможно, что второй уже на ногах и даже вызывает подмогу. Пришлось попетлять по довольно узким коридорам. Я в очередной раз для себя подметил, что Грек либо хорошо подготовился и изучил здание заранее, либо еще до этого хорошо знал городской совет изнутри. Как бы то ни было, мы ни разу не свернули ни туда и всего через несколько минут оказались у выхода с мешками, набитыми серебром, наперевес. Снаружи нас встретил яркий лунный свет, падавший на совершенно пустую улицу. Было довольно непривычно видеть окрестности форума опустевшими. От привычных дневных столпотворений не осталось и следа. Пустые торговые ряды, зияющие темными проходами улочки. Паримит, оказавшись снаружи, начал нервно оглядываться. Искал своих сообщников или сообщника, ведь чей-то же голос я слышал за стеной. Вот только он никого не находил. «И как ты дальше все это добро потянешь, Грек?» Усмехнулся я. Я положил свои мешки на землю. Паримит не ответил, он все озирался, заметно нервничая. Было отчего. Мой расчет сработал исправно. Я сложил ладони в замочек у рта и трижды издал крик филина. Паримит нахмурился, искоса на меня посмотрел, но спросить ничего не спросил. Отвлекся. С одной из ведущих к форуму улочек послышался стук копыт. Из-за поворота появились 2 мула, тех самых, на которых сегодня, а вернее, уже почти сутки назад, отвозилось серебро из виллы. С ними Вилик. Паримит, уставший держать мешки на весу, нехотя, но все же их отпустил. Лицом он сделался, как выленившая простыня. «Воздуха не хватает», — я подмигнул Греку. Тот снова промолчал, оглядывая свои забитые серебром мешки. Вилик приветствовал меня коротким, но значительным кивком, давал понять, что все задуманное сделано. Я с помощью Вилика взвалил свои мешки на мулов. «Помощь нужна?» — Вилик переключился на Грека. «Меня мне должны были встречать», — невнятно забубнил он. «Эти, что ли?» Вилик указал на темный закоулок. Пирамид, продолжая хмуриться, подошел к закоулку, заглянул. Его эмоций я не видел, зато увидел 2 красавцев, с лицами кавказского профиля. Оба были обездвижены, а сверху на них сидели 2 моих раба. Паримид, Ты спрашивал, в расчете мы или нет? Моя рука легла на его плечо. Он обернулся, совершенно перепуганный. Все понял, что понял еще раньше я. Вот теперь мы в расчете, и я коротко рубанул его рукоятью кинжала. Бессознательное тело грека улеглось рядом с телами его помощников. Спасибо, я обменялся рукопожатиями с Виликом и двумя другими рабами. Что дальше, мой господин? Вилик послушно склонил голову. Дальше, дальше только больше. План, который я только что реализовал с помощью оставшихся верными людей, родился спонтанно. Я понимал, и уже во время побега удостоверился, что грека отнюдь не совесть мучила. Я ему был нужен для того, чтобы реализовать задумку с ограблением казны городского совета так, дабы не запачкать рыло в нехорошем и красноречиво указывающем пушку. Очень удобно, кстати, во всем виноват преступный центурион. И что-то мне подсказывало, что, окажись сообщники Паримеда не обезврежены заранее, лежать мне кверху задницей и с перерезанным горлом в какой-нибудь подворотне. Потому я и велел сработать на опережение. Получилось очень хорошо. Думал, что рабам придется повозиться чуточку дольше. «Грузите», — распорядился я. Двое рабов, обезвредивших греков, начали нагружать мешки на мулов. Я подозвал Вилика поближе и перешел на шепот. «Удалось договориться с моряками?» «Да», — подтвердил старик. «Они назвали сумму в 10 тысяч сестерциев, но мне удалось сбить вдвое. 5 тысяч — это все, что я смог сделать, господин. Запросы, конечно, грабительские, но когда ты вне закона, то выбирать не приходится. Когда отбытие? Нам следует поторопиться, времени осталось не так много». Я кивнул, задумался. «Надежное место найдено, надежнее не найдешь». Вилик смотрел на меня прямо, взгляда не прятал, и я не видел причин сомневаться в этом человеке. «Тогда отправляемся». Свидетели отказались подтверждать сделку. Голос докладчика дрожал. Доклад ему пришлось делать в шикарно обставленном кабинете. Здесь были и статуи, привычно подтверждающие статус хозяина, и барельефы, запечатлевшие важнейшие и судьбоносные сражения республики. А посередине кабинета стояла массивная ложа из натурального мрамора. Все говорило о том, что хозяин такого убранства – влиятельный и богатейший человек. Но все же самым запоминающимся здесь был устойчивый запах благовоний. Окуривали пространство четыре рабыни восточного типажа. Поскольку стояла глубокая ночь, самого хозяина было практически не рассмотреть. Он лежал на ложе, ел виноград и пил вино. Слова докладчика хозяин выслушал внимательно и долго молчал, не давая никакого ответа. Настолько долго, что докладчик начал переживать, мяться и переступать с ноги на ногу. Мало ли, что могло прийти в голову господину, если тот окажется недоволен своим рабом. А о бурном нраве хозяина, о том, что значит его немилость, докладчику было известно куда лучше остальных. Потому он не хотел испытывать судьбу лишний раз и молился своим богам, чтобы господин не велел его хорошенько высечь. Однако слова господина удивили верного раба. «Освободи его», — донеслось из темноты, окутывающей ложе. «Мальчишка нужен мне живым». Переспрашивать раб не стал, хотя спроси у него господин, и он бы высказался, что, по его мнению, господину не стоит ввязываться в это странное, возможно, и недостойное дело. У раба всегда был отменный нюх, именно он заведовал поставкой благовоний на виллу, и сейчас раб чувствовал, как неприятно пахло от истории с центурионом. Чувствовал, но не мог ничего сказать, потому что его никто не спрашивал. Вместо слов он поклонился, вышел из покоев и, взяв парочку крепких ребят, направился под покровом ночи на форум, к зданию городского совета. Как выполнить приказ, раб еще не понимал, но ему было не привыкать выполнять всякого рода сложные задания. Выполнит он и сейчас, чтобы господин остался доволен. Хорошие рабы не задавали вопросов, а двое выбранных в подельники задавать их в принципе не могли. У обоих были отрезаны языки, потому что господин не любил, когда вместо службы его рабы занимаются разговорами. На форуме все трое появились на рассвете. Он знал, куда идти, и потому не думал о дороге, а взвешивал в голове возможные варианты, будь то выкуп или тайное проникновение внутрь здания. Однако ни одному из планов не суждено было сбыться. В одном из закутков раб обнаружил сразу три тела людей, мужчин с крупными носами и черными кудрями, вероятно, греков. Все трое были живы, но в забытии. Рядом с ними лежали целых четыре мешка, набитые до отказа серебряными сестерциями. Все стало понятно. Мальчишка сбежал, и теперь господин будет крайне недоволен, потому что его раба опередили. Глава 21. Весь путь к укромному месту, которое мне обещал найти Вилик, мы шли в полной тишине. Как говорится, и свидетелями у нас были только звезды или как-то так. Только сейчас я узнал, что в последние дни в Помпеях установлен комендантский час. Поскольку часы здесь имелись только солнечные, да и те находились на форуме, то точного времени комендантского часа не было. Время определяли на глазок, от заката до рассвета. И тем, кто этот комендантский час нарушал, выписывали крупный штраф. Ну а тех, кто не мог этот штраф заплатить, попросту вышвыривали из города. Оно, кстати, и правильно, когда общество неспокойно, нужны решительные меры. Именно под ночным покровом куются любые революции. И именно против таких революционеров по городу и были выставлены заставы военных. Нам приходилось их несколько раз обходить. Каждый раз, благополучно. Свою роль играло полное отсутствие света и, куда больше, блестящие знания в великом города, раб обходил заставы буквально на пятачке. После очередной заставы я заметил, что раб о чем-то напряженно думает. «Ты чего приуныл?» – спросил я. «Господин твой старый раб не может понять одну вещь и просит пояснить. Разреши поинтересоваться об истоках твоей мудрости, никак не привыкну к его многословию. Поинтересуйся, в чем вопрос? Ты оставил тем грекам целое состояние, но для чего? На эти деньги ты бы смог жить, ни в чем себе не отказывая». Вилик сокрушенно всплеснул руками. «Хороший вопрос. Я и без того уже заметил, что у рабов, когда я велел оставлять лишнее серебро, лица повытянулись от изумления. Так и есть, денег в четырех мешках было неприлично много, и со стороны могло показаться, будто я не ведаю, что творю или излишне, бездумно благороден. Но это было не совсем так. Мне чужого не надо, это раз, охотно начал пояснять я. А два, мне нужны козлы отпущения. Но ведь остальные деньги ты взял, изумился Вилик. У нас подписана сделка, все контрактусы оформлены, и никаких вопросов к правомочности быть не может. Они забирают землю, а я – деньги. Иначе квестору придется объясняться, почему на контрактусах вообще стоит его магистерская подпись. Но, Вилик задумчиво поскреб макушку. На контрактусе нет подписи от свидетелей, господин. Такая сделка не является действительной, увы. Я молча вытащил контрактус, закрепляющий передачу земли в аренду на срок в 99 лет. Договор лежал за той же дверью, на деревянной полке поверх мешков с сестерциями, и пока паримит таскал серебро, я незаметно прихватил контрактус с собой. На воске отчетливо было видно подпись квестора и мою. Никаких закорючек от свидетелей здесь, разумеется, и вправду не было. Ну так если не было, то будут. Свидетелей было пять, вас, тоже. Полагаю, как держать в руках стилус, объяснять не нужно. У Вилика глаза стали размером с блюдца. Понял, куда я клоню. Мысль пришла мне в голову сразу. Подделать подписи, а почему бы и да? В первом веке до новой эры в принципе не существовало никаких экспертиз. Нечем было подтвердить и свой автограф, типа цифрового формата из 21 века. И если оттиск квестора можно было проверить, то с подписью свидетелей вариантов как бы нет. Поэтому если на уже заверенном контрактусе появится 5 подписей левых людей, то выходит так, что подпись квестора их сама собой удостоверяет. Иначе квестору придется объясняться, как получилось так, что контрактус попал в чужие руки. «Господин, разве так можно?» – пораженно прошептал Вилик. «Не можно, а нужно», – заверил я. «Так что вот и ответ на твой вопрос, остальная сумма будет считаться украденной. Поэтому я оставил там эти 4 мешка». Вилик озадаченно покивал. «Видимо, до опытного старика постепенно дошло, о чем я говорю. Скажите, где подписать контрактус?» «Господин, и мы все сделаем». Он даже не оглянулся на других рабов, уверенный, что они выполнят то же, что и он. За разговорами мы, наконец, покинули пределы города, и через минут 20 спешным шагом прибыли на место. Им оказалась небольшая рощица, совсем неприметная, тем более, в ночи. «Вот самое укромное место во всех Помпеях и окрестностях, господин», — пояснил Вилик. «Самое, говоришь?» Подойдя ближе, я отчетливо разглядел посередине рощицы остатки постройки. Судя по всему, здесь некогда находился жилой дом, по неведомой причине заброшенный. И раз уж от постройки остались одни воспоминания, явно произошло это не вчера и даже не несколько лет назад. «С чего такие выводы о надежности места?» – уточнил я. У Вилика был готов на это ответ, и достаточно обстоятельный. «Здесь некогда жил сторонник Тиберия Гракха, видный патриций и член городского совета, охотно начал пояснение тот. Он в числе сторонников Гракха оказался зарезан, а земелька у него осталась, и всаднический суд постановил, что до истечения срока аренды земли господином никаких действий с ней не должно предпринимать. Сколько осталось лет аренды? Я почесал подбородок. Полагаю, что несколько десятилетий, точнее же сказать мне не под силу, потому старый раб и говорит своему господину, что это крайне надежное место для тайника. Никто не обойдет запрет суда и не станет здесь ничего строить или хозяйствовать. Ну, насчет никто и не обойдет я бы поспорил. Любые законы во все времена кроились в угоду правящей власти. И земля некогда политического врага, Сгракха, собственно, и начался земельный кризис в Риме, могла бы быть крайне лакомым куском. Тем более, те же всаднические суды Сулла отменил. Но, видимо, земелька на отшибе пока никого не заинтересовала. Я с подозрением посмотрел на собеседника. Мог ли он этого не знать? Ты что-то уже прятал здесь? Вилик смутился и даже покраснел. Но, надо отдать ему должное, ответил честно. Я прятал здесь излишки Гарума, которые, он на мгновение сбился, которые сливал из амфор прежнего господина. Они лежали здесь, пока мне не удавалось их продать, смущенно признался он. Вот старый лис, выходит, прежнего господина он обувал, потому, скорее всего, обует и господина нынешнего. Я крепко задумался. Возможно, будь у меня иные обстоятельства, я бы поискал другой тайник, там бы зарыл мешки безо всяких свидетелей. Но времени было в обрез, и если Вилик говорит, что место надежное, пожалуй, рискну. Тем более, после сегодняшней ночи оставаться в Помпеях для всей нашей компании было небезопасно. Ты закапывал Гарум в землю, уточнил я. Следовало просчитать, сколько времени уйдет на рытье таких ям, в которые можно будет спрятать серебро. А после еще ведь надо замести следы. Обижаешь, господин, Вилик хмыкнул, прошел в развалины, потом довольно долго ковырялся в земле, пока в его руках не появилась веревка. Он потянул ее на себя, и от земли прямо посередине развалин отделились доски. За ними показалась яма. Я подошел ближе, удивленно заглянул внутрь, восхищаясь находчивости раба. Яма была довольно глубокой, и на ее дне в несколько рядов стояли горшки. Пахло из нее неприятно, тем самым гарумом, так что старик не соврал. Что, мужики, сгружаем. Рабы, все, за исключением Вилика, безмолвные, начали сбрасывать мешки в яму. Серебро позвякивало, а я, скрестив руки на груди, задумчиво смотрел на горизонт. Вариантов забрать деньги сразу с собой не было никаких. Сумма слишком крупная, и доставить ее в Испанию в целостности и сохранности не выйдет. Взять ее с собой на корабль значило в первую же ночь пойти на удобрение морским рыбкам. А такие перспективы, мягко говоря, не прельщали. Так что деньги придется оставить здесь до лучших времен. Я рассчитывал вернуться на полуостров, а там, если мне будет благоволить фортуна, деньги обязательно дождутся своего хозяина. Готово, господин. Последний мешок нашел свое место в яме. Я кивнул, вытащил контрактус и попросил каждого из рабов поставить на воски свою закорючку стилусом. Те не спрашивали, зачем мне это и для чего, а я не объяснял. Получив 5 подписей, я аккуратно сунул документ в один из мешков. Пусть полежит до лучших времен. И Вилик таки прав, пожалуй, это самое безопасное место в окрестностях. По крайней мере, в оборудованном тайнике у документа куда больше шансов сохраниться. В сырой земле контрактус через некоторое время просто сгниет. А что-то подсказывало, что документ мне еще понадобится, даже если и не сразу. Когда рабы вернули на место доски, от тайника не осталось и следа. Даже с расстояния несколько шагов яму было не распознать. Я верности ради прошелся даже по доскам сверху. Ощущение было такое, что я иду по ровной хорошо утоптанной земле, хотя я прекрасно знал, что у меня под ногами. Доски не прогибались и не скрипели. Не зная доподлинно, что здесь тайник, никто не сможет его найти. От мыслей меня отвлекли чьи-то шаги. В обозначенное Виликом место явились еще несколько рабов с виллы. Среди них, тот самый морячок, которому я велел договориться о покупке места на корабле. Они с подельниками притащили с собой деньги, вырученные с продажи гарума и серебра. Еще один плотно набитый сестерциями мешок лег у моих ног. Рядом с ним, свернутая туника и сандалии. Вот что удалось заработать твоим верным рабам, господин. И, как ты и просил, новая туника и обувь, а также ваши прежние пожитки. Кивком раб указал на завернутый в тунику Балтиус. Настала пора предоставить мужикам свободу. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, Я не собирался отступать от данного слова. «Сколько здесь?» 10 000 сестерциев, господин», — ответил один из них. «Забирайте свою долю», — сухо распорядился я. Рабы по одному подходили к мешку, отсчитывали себе сестерции. Я молча наблюдал, подмечая, что никто из них не перепроверяет друг за другом. Доверие у этих людей было максимально полным. Правда, сегодня они наверняка виделись крайний раз. Во избежание проблем им следовало разбрестись в разные стороны от Помпей и попытаться начать жизнь заново, но уже свободными людьми. Пока шла дележка, я переоделся, что называется, по гражданке. Балтиус, недолго думая, отправил в яму, возможно, он и пригодится, но не сейчас. Сейчас мне точно не стоит выделяться, дабы отвести любопытные взгляды. А они будут, если моряку удалось оплатить мое место на корабле. Рыжий уже получил ему причитающееся, и я подозвал его к себе. «Получилось?» Я кивнул в сторону моря. «Да, господин, место куплено. Как мне представляться?» «По имени Квинт». Я хлопнул моряка по плечу, выражая благодарность. «Куда сам поедешь?» «В Брундизи, господин. Путь не близок, но в Епигее у меня есть родственники. Они, как и я теперь, получили статус вольноотпущенников и заняты ремеслом. Я мыслю быть им полезным. Апулия, значит, только на греческий манер. Хлебный и плодородный край. Для моей задачи эта земля подходила как нельзя лучше. У меня к тебе предложение». «Какое, господин?» Переспросил с какой-то даже опаской. Видно, все же начал предвкушать свободу и теперь боялся, как бы последнее задание его господина не оказалось слишком большим и сложным. Что ж, и легкой задачей его не назовешь. «Я дам тебе сумму вдвое больше уже полученного, если ты позаботишься о наших девчатах. Сам понимаешь, негоже их на произвол судьбы бросать». Моряк задумался, но затем согласно покивал. «Сделаю все возможное, ты прав, негоже оставлять женщин на растерзание. Отсчитай 2000 сестерциев и подели между ними поровну. Когда приведешь их в Брундизи, сними им жилье и присмотри, чтобы ничьи грязные руки их не касались. Дальше они разберутся сами». «Слушаюсь и повинуюсь». Мы обменялись рукопожатиями, а потом я положил руки ему на плечи и строго посмотрел в глаза. «Если узнаю, что ты не сделал то, о чем мы договаривались, то из-под земли тебя достану». «Понятно», — я одарил моряка улыбкой. «От такой улыбки обычно бегут, как от пули». Тот снова отрывисто закивал, давая понять, что все понял. «Вот и чудненько. Пусть и дальше верить во всемогущество своего хозяина». Остальные рабы закончили дележку, мешок почти совсем опустел, учитывая, что сумму на входной билет на корабль моряк тоже брал оттуда. Но несколько сотен монет на дорожные расходы для меня там все же осталось. Большего мне и не требовалось, я ехал налегке. «Прошу внимания», я прочистил горло. Рабы, почему-то заметно погрустневшие, обернулись. «Теперь вы свободны. Отныне я не ваш господин. Я объявляю вас свободными людьми и отпускаю. Я сделал все, как обещал, и у вас есть достаточное количество серебра на первое время. Желаю удачи и прощайте. Возможно, мы больше никогда не увидимся». Рабы внимательно выслушали, вздохнули поочередно, а Вилик взял слово. «Разрешите обнять вас на прощание, господин?» «Разрешаю», я не стал возражать. «Только для вас я больше не господин, теперь даже формально. Ну не могу и все. От всех этих господинов и прочих заискиваний прямо корежит». Но и это было не все. Стоило мне обняться с каждым бывшим рабом, как Вилик заявил: «Мы будем достойно носить фамилию Дарабелла». Конечно, как-то вылетело из головы, что раб, отпущенный господином, на воле брал его фамилию. Ну, допустим, от того, что по Апеннинам будут бродить с десяток людей с фамилией Центуриона, мне ни горячо, ни холодно. Традиции такие. Я, к тому же, не уверен, что мне не придется менять эту самую фамилию в третий раз подряд. Вернее, уверен, что придется. Ладно, мужики, бывайте. На дорожку тут присесть негде, но ни пуха вам, ни пера. Я знал, что они не поймут, что это такое я только что сказал, да и Юпитер им в сраку, как говорил Паримид. Светало. Времени до отбытия корабля оставалось совсем немного. Следовало отправляться в порт. Бывшим рабам тоже надо уходить. Пока здесь тихо, но погоня не заставит себя долго ждать. Ну а я сделал в Помпеях все, что мог. Я все же посмотрел, как мужики расходятся небольшими группками, по 2-3 человека. Скорее всего, к утру и эти группки распадутся. Моряк, как мы и договаривались, зашагал в сторону виллы, уводя с собой мулов. Хотелось верить, что он сдержит слово и выведет в Апулию женщин. Ну а мне пора было в порт, искать хозяина корабля, который отвезет меня в Испанию. Я вытащил оставшиеся сестерцы из мешка, сложил в заметно похудевший кошель и двинулся в направлении порта. Глава 22. Я знал, что серебро не даст покоя горячим головам. За деньгами обязательно вернуться, чтобы украсть. Рабы хранили мне верность ровно до того момента, пока с моей помощью спасали свои шкуры и были не прочь обогатиться за счет хозяина, тем более бывшего. Просто спрятав серебро так, чтобы они это видели, я получил возможность остудить умы идиотов, вселить в часть из них уверенность, что деньги теперь в их руках, стоит только за ними вернуться. И вот сейчас, когда смотали удочки те, кто подумал, что не грех вернуться сюда следующей ночью или через недельку, остались только те, кто решил рискнуть и забрать богатство уже сейчас. Правда, я-то думал, что таких как минимум трое, но нет, это такая плата за верность. Раб, моряк замер, вздрогнул. Занят он был тем, что лихорадочно сгружал на мулов серебро из тайника велика. Оправдываться моряк не стал, действительно, к чему тратить время. Резко обернувшись, было бросился на меня, пытаясь проткнуть коротким кинжалом, но секунду спустя рухнул на землю с перерезанной глоткой. Я рубанул наотмашь, чтобы сразу наверняка. Тело еще подергалось в конвульсиях, пока я вытирал кинжал о полы тоги. Потом, пнув ногой, сбросил раба в яму. Вот удивятся, наверное, те, кто некоторое время спустя они вернется за серебром, а обнаружат лишь тело, превратившееся в скелет. Но жадность фрейра сгубила. Я захлопнул вход в тайник.